Если не присматриваться, он выглядел таким же. Замызганная грязная одежда, изможденный вид, безразличное лицо. Но стоило обратить внимание на детали, как многое менялось. Его штаны и рубаха действительно были измазаны в грязи. Вот только тонкая полоска кожи, которая проглядывала в проем между двух распахнутых пуговиц, была белой, в отличие от иных нищих, которые давно заросли грязью. И паховая область на штанах была испачкана совсем слабо. По какой-то причине старик не стал сильно усердствовать в маскировке. Ткань штанины на его правой ноге слегка подвернулась, и она тоже была относительно чистой. Ну а по сравнению с другими попрошайками, вовсе белоснежно-белой. Было понятно, что это чей-то агент, который получил от Виконта послание. Но вот сделать хотя бы предположение о том, на кого именно работал старик, я не смог. Не было ни одной детали, которая могла бы выдать имя его хозяина. Если отталкиваться от предыдущего опыта, то стоило подозревать Волконских. И пусть эта теория лежала на виду и откровенно попахивала подставой, полностью сбрасывать ее со счетов не стоило. Скорее проверить, как только представится случай. Проблемой было иное, если не считать этого очевидного предположения, других версий у меня не было. По крайней мере тех, которые могли бы опереться на какие-то факты. Я разорвал контакт с энергоконструктами, которые сопровождали мертвое тело и должны были записать все, что с ним станут делать корейцы. А сам достал Дарфан и связался с Илвой. Приказал подобрать надежного человека, который сможет выяснить, кому принадлежал самолет, на котором улетел Виконт Элье, а заодно узнать, не перевозил ли он этого же пассажира раньше. Плюс, было бы неплохо собрать всю информацию, которая имелась на имя, указанное в его поддельном удостоверении личности. Раз не вышло все выяснить при помощи божественных методов, попробуем те, которыми пользуются смертные. Следом я ненадолго посетила Суку, которая была размещена в одной из комнат цитадели под охраной некроконструктов. С комфортом, но по-прежнему связанная и естественно в браслетах-блокираторах. Выслушав очередную тираду о том, как клан АБ уничтожит меня и все мое окружение, которая звучала пусть и гневно, но уже не так уверенно, я пообещал японке заняться ее вопросом сразу после возвращения в поместье и вернулся к делам. Хотя, более точным было бы сказать, погрузился в настоящий океан задач, каждая из которых требовала моего внимания. Члены свиты работали не жалея себя, и уж тем более не испытывали они жалости к тем, кому дали второй шанс, вытащив из клетей рынка рабов. Но этого было недостаточно. Слишком объемные перед ними стояли задачи, чтобы справиться со всем своими силами. Поэтому приходилось помогать. Заниматься организацией корпуса обороны Пусана, которого до этого не существовало. Определять, какие именно подразделения корпуса охраны порядка перестанут существовать и насколько сократится его численность. Корректировать масштабы арестов среди полицейских. По-хорошему, стоило бросить в тюрьму половину из них, а оставшихся выкинуть со службы, но единовременно убирать полицию с улиц, которые и так почти некому патрулировать, плохая идея. Плюс Илве нужна была помощь с выбором кандидатов на ключевые руководящие должности. А самое главное, требовался человек, который возглавит тот самый корпус обороны и закончит его формирование, когда мы покинем Пусан. Само собой, я планировал связать его клятвой завязан на дар, но любое обещание можно обойти, так что помимо всего прочего требовалась искренняя лояльность к новому господину, которого будет представлять Измайлов, не говоря уже о профессиональных качествах. Впрочем, военные и полиция отнимали не так много времени, как дела и задачи того самого Измайлова. Он старательно вникал во все детали управления городом, разбирался в хитросплетениях налогового законодательства и подсчитывал, какую прибыль станет получать рота Феевых. Но ему все же требовалась помощь, как в переговорах с представителями некоторых транспортных компаний, что пользовались покровительством мощных родов и при этом использовали порт Пусана, так и в принятии некоторых ключевых решений, что касались дел самого города. Необходимость участвовать в подобном лично здорово раздражала, но я каждый раз напоминал себе, что у Михаила нет профильного опыта. Это первый город, которым он управляет. С учетом этого, смертный справлялся вполне неплохо. Кристина успешно доработала свой проект, укомплектовала костяк команды и к вечеру следующего дня начала действовать. Схема была достаточно проста. В базе лежала идея помощи самым бедным и незащищенным жителям Пусана. Они получали продовольствие, одежду и другие предметы первой необходимости от имени рода Афеевых. При этом свои деньги мы почти не тратили. Кристина провела переговоры с местными предпринимателями, и большинство с радостью согласились на скромные ежемесячные отчисления в благотворительный фонд, созданный Рыжеволосой. Получение помощи было привязано к текущему доходу семьи и их уровню жизни. Грубо говоря, на нее могли рассчитывать и те, кто поколениями жили в трущобах, и те, кто по какой-то причине потерял основной источник дохода в семье. Например, один из супругов оказался уволен с работы, которая кормила всю семью. Но это был только первый блок. Вторым шло обучение и устройство на работу. Пока семья получала минимальный продуктовый набор, чтобы не протянуть ноги от голода, фонд изучал прошлый опыт взрослых и оценивал потенциал детей, если они имелись, после чего предлагал варианты переподготовки. Прямо сейчас таких было немного. Курсы, после которых человек отправлялся на службу в муниципалитет, подготовка к службе в корпусе охраны порядка или устройство в гвардию рода Афеевых. Детей для начала предполагалось устраивать в одну из двух специализированных школ, что были запущены специально для них. Впрочем, реализация проекта, по сути, была только начата. С учетом прошедшего времени, сделано было уже немало. Я бы даже сказал, запредельно много. Кристина должна была вернуться в имение вместе со мной, а дальнейший запуск фонда Мерцуриус обеспечивала Лера. Отдача от паствы должна была поступать за счет благодарности, буквально пары фраз на корейском, которые произносили получатели помощи. Согласно плану, изначально это должно было стать низовой инициативой, которая будет формализована через какой-то промежуток времени. Несколько иные фразы предполагалось использовать при подаче прошения о помощи, а еще указывать их в письменном виде. С учетом того, что фонд будет реально работать, объем человеческой признательности обещал быть серьезным. В будущем Кристина хотела расширить сферу деятельности фонда еще и на медицину, но пока решила ограничиться прямой поддержкой семей, трудоустройством и образованием. Я долго колебался над тем, какое именно название дать фонду. В теории, я мог воспользоваться и фамилией Афеевых. Это бы ослабило эффект, но не убрало его полностью. Называться одним из вариантов своего имени, которое известно и чернокровым, и хранителям, было опасно. С другой стороны, на их месте я бы никогда не подумал, что выживший бог окажется настолько безумным, что назовет созданный благотворительный фонд в свою собственную честь. Тем более прекрасно зная о существовании обоих орденов и угрозе, которая от них исходит. Естественно, с обеих сторон была масса иных аргументов. Но в конце концов победила версия Мерцуриус. Сейчас он начнет работу в Пусане, а сразу после возвращения, Кристина предполагала начать подготовку к запуску во Владивостоке. Там все будет куда тяжелее и затратнее, но мне требовалось охватить весь мир. А значит, работа фонда должна быть адаптирована к любым условиям. Помимо многочисленных бюрократических задач, я занимался и тренировками членов своей свиты, особенно Леры и Михаила, которые открыли для себя массу новых возможностей. В подчинении первой, сейчас было 2500 автономных некроконструктов, сведенных в 5 батальонов. Жрица не только подняла их, укрепила тела и предоставила возможность автономного существования. Дополнительно к этому, сотня конструктов, которые стали условными офицерами, получили вполне функционирующий разум. В качестве отдельного эксперимента, она создала 30 мощных костяных воинов, которые предназначались для охраны цитадели. Получилось не так уж и плохо, на мой взгляд, вполне сравнимо с работой финикийских некромантов. Из того периода, когда их божества решили нарушить общепринятые правила игры и принялись щедро одарять свою паству, облегчая их завоевание. Услышав о том, что можно создать конструкт, который будет способен сам накапливать энергию и поглощать ее из убиваемых врагов, Лера немедленно загорелась идеей поставить и такой эксперимент. Но тут мне пришлось одернуть брюнетку, она настолько погрузилась в работу, что сама цветом кожи и внешним видом не сильно отличалась от мертвеца. У Измайлова все было проще. Юноша безмерно радовался возросшей силе и на зависть Сандала создавал мощные огненные вихри, с легкостью уничтожающие любые энергетические барьеры. Уже на второй тренировке я заставил его экспериментировать с другими вариантами применения драконьего пламени. Раз Патрицию досталось настолько мощное оружие, он должен был научиться его применять. Сам же я не ложился спать около 36 часов, стимулируя смертную оболочку при помощи постилок и обычной силы. Но в конце концов, плоть не выдержала, К вечеру второго дня я прилег отдохнуть, намереваясь через пару часов подняться, чтобы заняться очередной тренировкой с Лерой. А открыв глаза, обнаружил, что уже наступило утро и в узкое окно пробивается солнечный свет. После чего понял, что обязан своим пробуждением звонку Дарфана, который вовсю звенел в моем кармане. Имелось настойчивое желание поинтересоваться у Сандала, почему он меня не разбудил. Но для начала я достал аппарат, бросив взгляд на экран. Звонил Улих, и что-то подсказывало, беспокоить меня в такую рань без причины, швед бы не стал. Клацнув пальцем по кнопке вызова, я поприветствовал потомка Йотунов, а через секунду услышал его глухой голос. «Не хочу отвлекать от усмирения Пусана. Все местные газеты только про это сейчас и пишут. Но у нас тут гости. Аккурат рядом с оборонительными рубежами усадьбы. Границу пока не переходит, но нервируют здорово». Он замолчал, а я нетерпеливо поинтересовался. «Кто именно?» Свинсон тяжело вздохнул. «Проще сказать, кого тут нет. Вчера вечером прибыла группа из третьего отделения. В ночи появился целый отряд долгоруких, во главе с одним из княжичей, третьим в очереди наследования. Ну а утром подтянулись абы. Эти встали так, что всю дорогу перегородили. Сидят, жгут костры, песни поют». Секунду помолчав, добавил: «И с ними, как минимум, один великий мастер. Плюс еще один с долгорукими. Что с ними делать-то, со всеми? Мы же теперь, считай, от города полностью отрезаны». Пару мгновений я подумал, взвешивая все за и против, после чего отдал команду: «Занять круговую оборону и ждать. Я скоро буду». Глава 11. Еще раз повторив Улиху инструкции, я прервал связь и проверил местоположение Сандала. Дракон был недалеко, кружил около цитадели, не подлетая ближе. Видимо, по той простой причине, что не разбудил меня через 2 часа сна, хотя я об этом просил. В воздухе внезапно послышался тонкий голос Мьёльнира. Он пытался: «Но ты сказал, что хочешь спать». «Что? Я такого даже не помнил. А провалы в памяти у Бога – это нечто невероятное. Конечно, если он не перегружен поглощенной силой и не перенапрягся. Как в тот раз, после зачистки рубинового пробоя, пролетевший через стену Сандал затормозил напротив меня и с готовностью подтвердил: «Это Пэрэрэрэвда. Я пытался, но ты не захотел вставать. Смертная оболочка. Вот, что меня подвело. Это надо ведь, не проснуться вовремя из-за банальной усталости плоти. Заикнись кто о таком на Парнасе, моментально бы превратился в мишень для шуток. Лет на 5, не меньше». Не успел я ответить, как дракон прорычал: «Мы возвращаемся». Я усмехнулся и кивнул ему: «Именно так. А заодно проверим, на что ты теперь способен». Спутник окинул меня яростным взглядом и выпустил из ноздрей призрачный пар. Видимо, намекал, что его способностям нужна не проверка, а лишь цель для применения. Через минуту я уже покидал комнату, раздавая приказы при помощи Дарфана. Члены свиты уже были заняты делами, в цитадели оставалась только Лера, которая использовала свободный промежуток времени для усиления конструктов. С ней мы столкнулись в зале, который был общим решением превращен в гостиную и место наших регулярных сборов. Вернее, сначала из прохода показался Жорик, радостно щелкающий суставами пальцев, а потом вышла и жрица. Я посмотрел на 2 новые конечности ее питомца. Руки с 4 блоками суставов, которые заканчивались кистями, на каждое из которых было по 7 длинных пальцев. Заодно оценил мимику его лица, теперь покрытого кожей, под которой угадывались мышцы. Переведя взгляд на саму жрицу, оценил размер кругов под глазами и бледный цвет лица. Недовольно вздохнул: минимум 7 часов сна, каждый день, за исключением ситуации, если город кто-то атакует, в нем начался мятеж или вам грозит другая острая опасность. Та сразу же задрала подбородок, всем своим видом показывая, что отлично себя чувствует и отдых ей совсем не требуется. Я же счел нужным добавить: это приказ. Лера остановилась и с обиженным видом уставилась на меня: я же ради тебя стараюсь, и всех нас. Чем быстрее разовью дар, тем сильнее мы станем. Ну и остальные дела: фонд, помощь с корпусом, гвардейцы. Вздохнув, я попробовал максимально доходчиво объяснить: заниматься всем этим нужно, но темп придется сбавить. Чем сильнее ты устаешь, тем выше риск допустить ошибку и получить от кого-то удар в спину или упустить нечто важное, например, заговор. Брюнетка поморщилась, явно не до конца согласная с моей оценкой, но благоразумно не стала спорить. Вместо этого бросила взгляд на Дарфан, который держала в правой руке: «Ты написал, что уезжаешь и усадьба под угрозой. Что у них случилось? На последней фразе девушка зевнула, прикрыв рот рукой, из-за чего слова вышли смазанными. Я же принялся объяснять, стараясь изложить все максимально коротко. Заодно сам еще раз прогнал ситуацию в голове. В целом, я мог задержаться здесь еще, но маховик процесса уже был запущен и теперь его было не остановить. Городские кланы после ночной бойни, в которой целиком сгинули три группировки, разве что не строем ходили, славя новых хозяев города, настолько впечатлились, что выплатили все недоимки по налогам, которые накопились еще в бытность Лицзюнь господами Пусана и прижали к ногтю уличные банды. Согласно полицейским отчетам, уровень преступности снизился едва ли не до нуля. К тому же, я все равно предполагал покинуть город через сутки. Максимум, двое. Контракты с кораблями и судами моей небольшой эскадры, которые скоро истекали, я продлил еще на 2 дня, а пару малых фрегатов вовсе хотел пока оставить в Пусане. На тот случай, если какой-то хитрец решит завести в бухту несколько сухогрузов, которые окажутся набиты солдатами. Линию портовых укреплений мы в процессе штурма повредили. По крайней мере те, что были созданы для подавления высадки. Вторая, которую обрабатывал Сандал, осталась цела. Но если условный противник доберется до нее, значит уже получит шанс прорваться в город. Так что фрегаты пока останутся здесь в качестве огневой поддержки. А вот все остальные суда скоро пойдут обратно, во Владивосток, прихватив с собой какое-то количество добровольцев, желающих вступить в ряды гвардии Афеевых, часть трофеев и Кристину с Илвой. Я же вылечу на самолете. И если не ошибаюсь по поводу Сандала, то очень быстро окажусь в своей усадьбе. Когда я закончил излагать, Лера оперлась о спинку кресла и после короткого раздумья уточнила: «Брать с собой никого не будешь?» Усмехнувшись, указал взглядом на каменный пол. «Команду Билли и Асуку. Японцы ведь из-за нее заявились. Ради приличия, надо показать, что она жива». Девушка снова протяжно зевнула и потерла глаза рукой. «Да они ж все равно сражаться полезут. Этих япошек хлебом не корми, дай кого прирезать». Я удивленно поднял брови, смотря на девушку. Сама она, чуть смутившись, махнула рукой. «Жили у нас как-то в трущобах японцы, с китобоем дела какие-то вели. За 3 дня, что квартировались, 11 человек перебили. Один посмотрел косо, у другого тон не понравился, третий засмеялся не к месту. Японцы, значит, в трущобах Петербурга, и вели дела с китобоем». Глядя на мое лицо, жрица оборвала воспоминания, силясь понять, почему я на нее так смотрю. Наконец до ее сонного сознания дошла суть моего немого укора, и она ойкнула. У меня, если честно, из головы как-то вылетело. Но те японцы точно не из благородных были, хотя и одаренные. В татуировках все, без перстней и ранговых колец. А вот мечи с собой постоянно носили. Оставалось лишь вздохнуть. Китобой давно мертв, а стоявший над ним маркиз то ли погиб, то ли успешно сбежал. Копаться в истории с японцами уже немного поздно. Поэтому я еще раз проинструктировал жрицу на случай возникновения экстренной ситуации, после чего направился вниз. Морские охотники, к моему удивлению, изрядно обрадовались смене обстановки. Даже несмотря на то, что перевозить их снова пришлось в точке свернутого пространства. На этот раз я зацепил тонкий слой каменного пола. После запечатывания он должен был стать опорой, которая позволит бойцам Акифа комфортно провести время. Тем более, что вместе со слоем камня, я запечатал и всю мебель, что была в помещении. Спрятав небольшой куб в карман, я переместился в хранилище с трофеями и спустя 30 секунд уложил в карман еще один артефакт. 10 тонн золота, наличности драгоценности. Раз все равно лечу в родовую усадьбу, так почему бы не прихватить с собой часть добычи? К моменту, когда оказался во дворце, некроконструкты уже вывели туда красную и злую Асуку. Причина оказалась крайне проста. Лера пусть и наделила элитных костяных воинов разумом, но полной гаммой человеческих чувств они не обладали. А потому, получив от своей госпожи ментальный приказ немедленно доставить пленницу во двор, так и поступили. Не подумав, что она одета лишь во что-то вроде короткой туники, которая сейчас еще и задралась вверх, скомкавшись на ее бедрах. Учитывая, что иной одежды на пленнице не было, картина вышла довольно пикантной. Дракон что-то прорычал, облетая разъяренную японку по кругу, а та сверкала глазами и непрерывно сыпала угрозами. Не факт, что сама в них верила, но старалась вовсю. Пришлось подождать, пока ей принесут одежду. Стоило признать, недостаток прислуги порой серьезно сказывался на качестве выполнения задач. Надо бы озадачить кого-то из свиты этим вопросом. Пусть подберут хотя бы полсотни слабых одаренных и свяжут их клятвой. Когда мы все, наконец, загрузились в машину, которая поехала в сторону городского аэродрома, Лера решила уточнить еще один момент, как быть с пленными маньчжурами. Я с легким непониманием повернулся к жрице. Этот вопрос мы уже обсуждали и сошлись на том, что до переговоров в Шанхае, пленных лучше не трогать. Тем более осталось подождать всего пару дней. Потом будет понятно, сколько Ли Цзюнь готовы заплатить за выкуп своих людей и как именно они их заберут. Изначально у меня были сомнения по поводу того, что маньчжуры легко примут потерю Пусана. Все же город был источником солидных денег. Но судя по реакции их рода, никто не собирался начинать большую войну. По крайней мере, на это ничего не указывало. Они сами предложили временное перемирие, не выдвинув никаких дополнительных условий, и сами же назначили место для проведения переговоров. Учитывая, что безопасность на проводимом форуме гарантировал императорский дом Цин, вероятность подставы была минимальна. Ли Цзюнь – это, конечно, маньчжуры из белого знамени, но император сотрет их в порошок одним щелчком пальцев. Поэтому, я считал, что основным обсуждаемым моментом станет передача юридических документов, которые имели ценность для Ли Цзюнь, будучи при этом бесполезными для нас и возврат пленных. Но, как выяснилось, Лера всего лишь зевала, из-за чего и не озвучила продолжение вопроса. Заметив выражение моего лица, убрала руку от рта и немедленно исправилась. Я про то, что они там уже болеть начали. Тюрьма старая, везде сквозняки и сырость. Целителя мы им обеспечили, но пленных тысячи, а профильных одаренных, которых можно использовать бесплатно, немного. Ты же не хочешь платить корейским целителям за лечение пленных маньчжуров? Там цены такие, что мы разоримся. Да и весь Пусан потом потешаться будет. Насчет стоимости услуг, она, пожалуй, слегка перегнула. Дорого, да, но точно не разоримся. Учитывая текущий объем казны, скорее даже не заметим этих трат. Вот с реакцией общественного мнения было сложнее. Разбросать по другим тюрьмам никак, жрица качнула головой. Там тысячи простых солдат и одаренных. Сейчас все в одном месте. И прекрасно понимают, что если начнется бунт, мы в крайнем случае просто сравняем здание с землей. Если раскидать их группами по другим тюрьмам, то при подобном исходе погибнут местные, у которых семьи и родственники, а часть вовсе из преступного крыла городских кланов, чревато последствиями. Кронос, сожри этих пленных, могли бы просто сбежать из города, побросав оружие. Останавливать я бы их не стал, глянув на девушку, усмехнулся. Когда будем принимать следующую капитуляцию, напомни мне, что в плену нужно оставлять только офицерский состав и патрициев, а остальных пинком за ворота. Пусть сами разбираются со своей судьбой. Девушка усмехнулась, а я после нескольких секунд раздумья озвучил решение. Пока пусть остаются на старом месте. Пригони туда обычных врачей, обеспечь медикаментами. Одаренных использовать только для лечения тех, кто действительно тяжело заболел. И на всякий случай усили охрану. Так кивнула и уставилась в окно. А спустя пару минут мы уже въехали на территорию аэродрома. Самолет ждал со спущенным трапом. Небольшой борт на 16 пассажиров, который ранее принадлежал Ли Цзюне, использовался для перевозки членов рода. Сейчас же на фюзеляже красовался герб Афеевых, а экипаж транспорта сменился и полностью состоял из корейцев. Когда мы поднялись на борт, я отправился к кабине пилотов. В проходе столкнулся с капитаном, который, видимо, собирался лично поприветствовать статусного пассажира. Глянув на вытянувшегося по струнке офицера, осторожно предупредил: если во время полета поймете, что самолет движется немного быстрее, чем обычно, не удивляйтесь. Только следите за его состоянием. Если с конструкцией вдруг что-то будет не так, сразу предупредите. Тот удивленно моргнул. Когда ты собираешься лететь на скоростном и усиленном артефактами самолете, а тебе говорят такое, это, наверное, и правда может ввести в ступор. Впрочем, кореец быстро пришел в себя. Будет исполнено. У меня только один вопрос. Куда садиться? В полетном листе значится приземление в вашей родовой усадьбе, но там же нет аэродрома. Я растянул губы в усмешке. Он и не нужен. Садиться не придется. Только снизиться до пары сотен метров. Дальше я выйду своим ходом, а вы уйдете на посадку в аэропорт Владивостока. Взгляд капитана машинально скользнул к моим пальцам. По-моему, кореец немного расстроился, не обнаружив там рангового кольца силы. Все, что он смог увидеть, это браслет защитника пятого класса, в уничтоженной мной сущности, по какой-то причине почти не оказалось классической энергии пробоев. Оттого, хрусталь оставался все того же цвета, что и раньше. «Будет сделано, господин. Разрешите начать подготовку к взлету?» Дождавшись моего кивка, развернулся вокруг своей оси, возвращаясь в кабину. Я тоже двинулся назад, махнул в иллюминатор Лере, которая стояла метрах в 20 от самолета. Жорик, на секунду отвлекся от задумчивого ковыряния асфальта и тоже радостно замахал. Сразу обеими новыми руками, растопырив 14 одинаковых пальцев, глянувшая в иллюминатор кореянка в форме стюардессы, чуть побледнела и отвернулась, уткнулась испуганным взглядом в меня, казалось, сейчас спросит, что это за монстр снаружи или просто рухнет в обморок, но профессиональная выучка оказалась сильнее. Через пару секунд на ее лице появилась приветливая улыбка и девушка поинтересовалась: «Господин желает еды, напитков, может быть массаж, другие расслабляющие процедуры?» Сидящая через пару кресел от нас Асука злобно скривилась, глядя на стюардессу сзади, а я отрицательно качнул головой. «Господин желает, чтобы его не беспокоили и дали спокойно подумать». Стоило занять свое место, которое находилось через проход АТБ, как та не удержалась от комментария. «Все они такие, их город захвачен и лишен независимости, а они предлагают ублажить завоевателя своим телом. Жалкие шлюхи!» В голове тихо пискнул Мьёльнир. «Может, пусть ей сделают массаж?» Я невольно усмехнулся, а японка окинула меня яростным взглядом. «Что ты ухмыляешься, варвар? Думаешь, раз нашел где-то артефакт и впитал силу, то теперь тебя не победить? Наш род переваривал и не таких. АБ – это основа и мощь Японии. Первые среди первых, лучшие среди лучших. Воители, перед которыми содрогается весь мир». Зависший в воздухе сандал задумчиво рассматривал японку и, судя по мыслям, прикидывал, насколько сильно ему влетит, если он сейчас поджарит ей правое ухо или лишит одежды. Я дал спутнику команду не трогать пленницу, после чего заглянул той в глаза и чуть пожал плечами. «Увидим. Пока ты сотрясаешь только воздух вокруг, да свое кресло, и то немного». Та скрипнула зубами и горделиво отвернулась к иллюминатору, а я откинулся на спинку своего сиденья. За то время, что мы пробыли в Пусане, Асука успела придумать теорию, которая примеряла ее с происходящим и при этом не разрывала жизненных шаблонов. Решила, что настоящий Афеев обнаружил некий артефакт, в котором была сокрыта крохи божественной силы и за счет этого обрел подобную мощь, а еще каким-то образом нахватался знаний. Видимо, в ее голове все схемы наших плетений фиксировались в книгах и обязательно хранились где-то среди смертных. Наивная дева, пусть и храбрая. Дождавшись, пока самолет поднимется в воздух, я потянулся к сандалу, вливая в него божественную силу. Не так много, как в прошлый раз, сейчас ему не нужно было сражаться, как и полностью материализоваться. К тому же, спутник уже был в своем истинном облике, что сильно упрощало задачу. Какое-то время он просто висел в центре салона, а потом вокруг небольшой фигуры белого призрачного дракона начала стремительно формироваться еще одна, тоже драконья, только почти прозрачная и куда больше по своим размерам. Голова вытянулась вперед, достигнув кабины, крылья распростерлись в стороны, а хвост протянулся далеко назад. Еще минута ушла на то, чтобы синхронизировать его призрачное тело и конструкцию самолета, а потом сандал начал действовать. Полностью он от перегрузок не уберег меня, как и сидящую через проход Асуку, вжало в сиденье, но наша скорость увеличилась, как минимум в 10 раз. Можно было бы нарастить ее еще, но я решил не рисковать. В конце концов, это была лишь проба сил. Путь от Пусана до моей усадьбы, по воздуху, и так занимал не больше часа. Критической нужды ускоряться не имелось, зато это была отличная возможность проверить возможность дракона взаимодействовать с самолетами, чтобы в момент, когда действительно появится нужда ускориться, у меня не было никаких сомнений на этот счет. Испытание прошло полностью успешно. В небе над имением мы оказались буквально минут через 7 после начала полета, а из-за того, что на торможение сандалу потребовалось какое-то время, вовсе пролетели над усадьбой, из-за чего пришлось разворачиваться. Вернув дракону его прежний вид, я поднялся на ноги и, пройдя мимо вцепившейся в подлокотники стюардессы, отправился в кабину пилотов. Там меня встретил взглядом бледный капитан, вцепившийся руками в штурвал. «Все отлично, господин. Самолет цел. Снижаемся». Слова, которые он озвучивал, резко контрастировали с его внешним видом и тоном голоса, но в целом, держался офицер неплохо. Правда, когда я двинулся назад, снова заговорил. Правда, есть одна проблема, господин. Управление во время полета было фактически утеряно, поэтому я не мог помешать изменению курса. Я обернулся, и тот, на момент запнувшись, продолжил. Мы пролетели над территорией империи Цин, господин, а потом пересекли границу с вашей империей. Боюсь, пограничные службы могут заявить протест. Машинально бросив взгляд в ту сторону, где по идее находилась империя Цин, я усмехнулся. Не беспокойтесь. Продолжайте полет. Вернувшись в салон, я отправил сообщение Махову. Попросил удостовериться, что военные не поднимают в воздух истребители на перехват неизвестного объекта, что ворвался в воздушное пространство империи. А если они все же заняты этим важным делом, то предупредить о самолете, который пойдет к Владивостоку со стороны моего поместья. Закончив, поднял со своего места Асуку и, подталкивая девушку перед собой, двинулся к выходу. Японка заметно занервничала. «Ты же не собираешься прыгать, нет или да?» Оглянувшись на меня, яростно скривила губы. «Послушай меня, варвар, ты, может, и нашел какие-то знания, что остались от древних, но нельзя прыгать из самолета на полном ходу. Мы же умрем. Ты что, совсем идиот?» Сандал рыкнул, предлагая заткнуть ей рот. А я остановился около двери выхода, откуда японка бросила умоляющий взгляд на стюардессу. «Ну ты ему хотя бы объясни, что нельзя открывать дверь во время полета. Даже если у тебя воздушный дар или ты искусно владеешь воздушными печатями, это опасно. А прыгать на полном ходу вообще никто не рискнет. Скажи ему». Поняв, что девушка в форменной одежде не реагирует, Асука натурально зарычала. «Не хуже сандала, надо сказать. Да скажи ты хоть что-нибудь, корейская шлюха. Ну же». Этих фраз стюардесса уже не слышала. Энергетический барьер отсек нас от всего остального пространства салона. Следом я создал еще один щит, который окружил нас с японкой. Она была права, открыть дверь во время полета, по сути, невозможно. Это не предусмотрено конструкцией. И само собой, подобный ход опасен. Но все меняется, если у тебя есть искра. Тем более, если ты самый настоящий римский бог Меркурий. Я покосился на сандала, который с интересом рассматривал замершую японку, что всем телом прижалась ко мне, стараясь оказаться подальше от выхода. Потом потянулся божественной мощью к двери, и та растаяла в воздухе, заставив японку издать странный сдавленный звук. Похоже, эта сумасшедшая и правда решила, что я собираюсь разрушить конструкцию самолета ради одного прыжка. Иногда логика смертных приводит их к очень странным выводам. Асука оторвала взгляд от проема, в который врывался воздух, и, повернув голову, безумными глазами уставилась на меня. Я же улыбнулся, обхватил ее одной рукой за талию и рванулся вперед. Секундой под ногами оказалась лишь толща воздуха, а на моем плече сомкнулись зубы обезумевшей от страха японки. Глава 12. Где-то наверху вернула себе материальный облик дверь самолета, а я окружил нас воздушным барьером и затормозил падение, превратив его сначала в плавное скольжение вниз, а потом и вовсе в осторожное снижение на крохотной скорости. Когда до земли оставалось не больше 30 метров, Асука разжала зубы на моем плече и чуть отодвинулась. Покосилась на мое невозмутимое лицо, и, наконец, опасливо глянула вниз. Скривившись, прохрипела: «Тебе повезло, просто повезло, несчастный ты псих». Сандал возмущенно рыкнул, и даже Мьёльнир возмутился, предложив в следующий раз спрыгнуть с высоты повыше. А перед тем, как подхватить японку силой, дать ей насладиться свободным падением, я же крутил головой, оценивая обстановку и подсвечивая пространство вокруг крохотным объемом божественной мощи. Ульрих был прав, около усадьбы находилось сразу три отряда. Что самое интересное, судя по их положению, никто из них не пытался полностью заблокировать границы моей территории. Да, у каждой группы имелось свое охранение, стояли защитные артефакты, а над офицерами третьего отделения и вовсе раскинулся полноценный купол энергетического барьера. Но при этом все они расположились со стороны имперского тракта, аккурат около линии, за которой начиналась моя земля. Намек был понятен, меня ждали для разговора, демонстрировали силу, но давали понять, что явились для беседы, а не для убийства. Потому как в противном случае, их люди оцепили бы весь периметр, держа его под наблюдением, а где-то поблизости дежурили бы ударные группы. Хотя, если быть до конца точным, В таком случае сюда вовсе бы никто из них не пришел, потому как все они прекрасно знали, что я нахожусь в Пусане. А какой охотник станет заранее топтаться около берлоги медведя, будучи стопроцентно уверенным, что прямо сейчас там никого нет, но зверь обязательно вернется и обязательно увидит его следы. Ноги коснулись земли, и японка сразу же отодвинулась в сторону, стараясь не смотреть на меня. То ли правда засмущалась из-за того, что так сильно прижималась в полете, то ли каким-то чудом заметила воинов своего клана и опасалась, что они могут прямо сейчас наблюдать за нами. Мы приземлились между садом и опушкой леса, хотя последний теперь был куда дальше от усадьбы. Приличное количество деревьев вырубили, а по кромке сада проходила настоящая линия траншей, из которой сейчас выскочил молодой парень в форме с гербом Мафеевых и ошалелыми глазами. «Ваше благородие, вам надо в укрытие, рядом враги». Я внимательно посмотрел на гвардейца. Мне показалось, или Орлов стал набирать всех подряд. Тот нервно дернул губами и бросил взгляд в сторону леса. «Два великих мастера, ваше благородие, прямо там, представляете?» Асука с некоторым изумлением посмотрела на юношу. Выражение лица у нее было приблизительно таким же, как у Одиссея, когда молодой моряк принялся рассказывать ему, что, мол, вон на том острове, он один раз издалека видел сирену. Скажем так, не самое позитивное. Я же растянул губы в усмешке. «Где ты служишь, солдат?» Тот растерянно моргнул. Потом вытянулся во фрунт. «В гвардии рода Афеевых, ваше благородие», одобрительно кивнул ему. А разве гвардии рода Афеевых пристало опасаться всего лишь двух великих мастеров, из разных родов, будь их здесь сотня, готовых ударить разом, я бы понял твою панику, воин, но их всего двое. Японка посмотрела на меня, перевела взгляд на ошарашенного гвардейца, что разрывался между желанием спрыгнуть обратно в окоп и необходимостью ответить главе рода, и осторожно отодвинулась в сторону, что-то шепча себе под нос, настолько тихо, что у меня вышло разобрать лишь одно, уже знакомое слово «псих». Я же добавил, если бы они попробовали атаковать, Ульрих размазал бы обоих тонким слоем кровавого фарша. Разве командир тебя не инструктировал? Смертный преданно поедал меня взглядом, но ничего не отвечал, а со стороны усадьбы внезапно послышался голос Орлова. «Прохор, ты какого беса творишь? Что за...» Не знаю, как именно хотел закончить свою фразу капитан, но он благополучно остановился. А вот бедолага-гвардеец, оглянувшись на офицера, шмыгнул носом и замер в некоторой растерянности, не зная, на кого из нас ему смотреть. Подлетевший Орлов гневно выдохнул, уперев взгляд в солдата. «Вернуться на позицию, не покидать ее без приказа». Гвардеец моментально нырнул обратно в траншею, а его командир переключил внимание на меня. «Мои извинения, ваше благородие, дар у него редкий да мощный, потому и решил взять. Думал, может, выйдет дурака научить чему». Покосившись в сторону окопа, из которого торчала голова солдата, сквозь зубы процедил: «Но он чего-то только тупеет день ото дня». Я чуть сузил глаза, и Орлов явственно напрягся. «Сегодня же выкину его, не извольте беспокоиться. В деревню назад поедет, гусей гонять». Со стороны окопа явственно простонали: «Меня же мамка убьет», а мои глаза еще чуть сузились. Теперь до капитана второго ранга дошло, что дело не в бойце, и офицер пытался понять, что именно не так. Поняв, что до него так и не доходит, я показательно прошелся взглядом по округе. «Это мой сад, где все должно радовать глаз. Скажи, Орлов, кого может обрадовать вырытая линия окопов?» Тот чуть нахмурился, покосившись на траншеи. «Того, кто хочет выжить на войне, ваше благородие». Ответ был верный, так что для проформы я кивнул, после чего сразу же уточнил: «Только мы не на войне, а если до нее вдруг дойдет, то я откручу врагам голову еще до того, как они сюда доберутся. Либо это сделает Ульрих». Офицер вздохнул. Видимо, понял, что идея потренировать гвардейцев на рытье окопов возле усадьбы, используя напряженную обстановку в качестве повода, была не самой лучшей. Что дело было исключительно в тренировке, я не сомневался. Здесь два великих мастера, сила, которая сможет пробиться к имению через все защитные рубежи, после чего на них обрушится мощь родового алтаря, управляемая Ульрихом. И как бы ни развернулась схватка дальше, окопа с солдатами они даже не заметят. Конечно, если в нем не будет другого великого мастера, который решил вспомнить молодость и поиграть в обычного бойца, все вернуть, как было, а потом вызывать специалистов и положить сверху дерн с травой, чтобы ни одного следа не осталось. О том, что у смертных есть и такая услуга, мне рассказала Лера. На мой взгляд, куда эффективнее было подключить к процессу одаренного. К тому же у меня под рукой был Ульрих, который без проблем справился бы с задачей. Но Свинсон не всегда будет на одном месте. К тому же, не делай это, использовать обладателя мощного многогранного дара для решения мелких бытовых задач. Вот сад мне и правда нравился. Пока это было единственное место, с которым меня связывали теплые воспоминания. Надеюсь, вечеринку около бассейна мы еще как-нибудь повторим. Превратить тут все в изрытое окопами поле боя я в любом случае не позволю. Отдав приказ, я развернулся и, увлекая за собой Асуку, зашагал к дороге. Сандал уже облетел окрестности, проведя полную разведку местности, благополучно подтвердив, что здесь действительно только три этих отряда, без дополнительной поддержки, разведки или каких-то иных сюрпризов. «Ты психопат, сдался тебе этот сад, ведешь себя так, как будто там растет тысячелетняя сакура твоего рода». Кажется, я постепенно начинал понимать, почему муж японки отказался на месте договариваться о выкупе, а клан бы так долго тянул с визитом. Раз она, несмотря на блокиратор и связанные руки, так ведет себя с превосходящим по мощи врагом, то я даже не представлял ее поведение с теми, кто был слабее, особенно в прошлом, когда сама японка могла свободно использовать силу. Когда я начал забирать левее, азиатка неожиданно возмутилась. «Нам же не туда, нужно правее». Искушение закрыть ее рот кляпом было велико, но ничего подходящего под рукой не имелось, а использовать для этой цели Мьёльнира было бы негигиенично, о чем он сам и поспешит напомнить, как только уловил мои мысли. Еще один интересный момент: слова Асуки означали, что она чувствует своих сородичей, несмотря на браслеты-блокираторы, которые так и оставались на руках девушки. Но если японка стремилась первым делом оказаться около импровизированного лагеря клана Абе, то вот я уверенно шагал через лес к группе офицеров третьего отделения. Причин было сразу несколько. Во-первых, я не понимал, за каким титаном третьему отделению понадобилось действовать подобным образом. Зачем вставать лагерем около границы владений Патриция, да еще и ночевать там? Если у них есть основания, они запросто могли пройти в усадьбу, и им слова никто не сказал бы. В противном случае, прислать письмо с просьбой прибыть самому для беседы. Маловероятно, что кто-то рискнет проигнорировать приглашение от подобной структуры. Во-вторых, мне было интересно, о чем именно они хотят поговорить. Мотивация долгоруких и Абы была очевидной. Одним нужна была невеста из рода Скау, вторые хотели вернуть себе Асуку. А вот, что именно понадобилось офицерам третьего отделения, я не понимал. И в-третьих, меня впечатлил их энергетический барьер. Он был не просто хорош. Как сказала бы Венера, в нем проглядывали контуры идеала. Хотелось взглянуть на смертного, который смог такой развернуть, или на артефакт, которым тот воспользовался. Впрочем, когда я оказался ближе, то понял еще одну вещь. Защитный купол стоял тут не просто так, и настолько мощным его сделали тоже не по чьей-то прихоти, а с вполне конкретной целью – скрыть тот факт, что все смертные, что сейчас были под ним укрыты, находились под чужим контролем, либо вовсе мертвы. Барьер и правда был хорош, настолько, что без прямого использования божественной мощи я не мог разобрать детали происходящего за ним, а Сандал не был способен преодолеть его без разрушения защиты. Безусловно, я мог дать нужный приказ спутнику, или точечно и незаметно надавить сам. Такое мне было вполне по силам, но под боком было сразу два великих мастера. Не знаю, как насчет Абы, но вот члену рода Долгоруких наверняка было любопытно, из-за чего к моей усадьбе пожаловали офицеры третьего отделения. И наверняка он не раз задавался вопросом, для чего им понадобился настолько мощный щит. Стоит мне разрушить защиту, как картина происходящего станет очевидна для любого мощного одаренного. Боюсь, тогда разговора с тем, кто это устроил, не выйдет. А ведь этот хитрый сатир сильно постарался, чтобы привлечь мое внимание. Настолько, что рискнул пойти против канцелярии императора. Остановившись в нескольких метрах от барьера, через который виднелись только силуэты человеческих фигур, я ждал. Слева снова начало что-то говорить Асука, но в этот раз церемониться я не стал. Окружил ее тело энергетическим щитом, непроницаемым для звука с обеих сторон, а потом еще и наложил маску на глаза. Со стороны показалось, что перед лицом девушки внезапно соткался черный туман, полностью перекрывший обзор. Через секунду после того, как это произошло, через защитный купол протиснулась нескладная фигура смертного, которого я сразу узнал. Василий Шуйский. Тот самый, что хотел заполучить мой артефакт и представлялся главой Восточного отделения Имперской ассоциации артефактологов, а еще родственник князя, освобожденного мной из лечебницы. Юноша замер около барьера и с легкой растерянностью глянул на Асуку, которая в ярости извивалась внутри своих энергетических оков и наверняка прямо сейчас что-то кричала. «Жестоко вы с ней!» Сандал, который висел в воздухе, напряженно ожидая, пока Патриций заговорит, неожиданно разразился рыкающим хохотом. Да и я тоже усмехнулся, кивнув на человеческие силуэты, что виднелись через барьер за спиной Василия. «А ты с ними нет?» Тот смущенно отвел взгляд и поправил очки на переносице. «Это другое. У меня не было выбора». Я деланно приподнял брови. «Да ну, прямо не было, поэтому ты их всех убил?» Тот с неожиданным возмущением посмотрел на меня. «Они живы, просто испытывают некоторые неудобства, и ничего не вспомнит, когда все закончится». Интересный поворот, который, надо признаться, немного меня удивил. Но, пожалуй, стоило переходить к основному блюду, я уже зафиксировал и отсек три следящих плетения. А чем дольше мы тут разговариваем, тем больше станет появляться новых. Ты привлек мое внимание, добился своего, теперь говори. Патриций поджал губы и уточнил, что говорить. На момент ворохнулась мысль, что он издевается, но юноша вроде был серьезен. То, ради чего все это затевалось, само собой. Шуйский вздохнул и снова поправил очки, глянул на свои туфли, испачканные в грязи. Наконец поднял взгляд на меня. «Я здесь, чтобы отлиться». Взмахнув рукой, я заставил его прерваться и окружил нас еще одним щитом, не таким приметным, как тот, что он выставил вокруг офицеров третьего отделения, но надежно защищающим от любых следящих плетений, как тех, что подслушивали, так и тех, при помощи которых можно было за кем-то наблюдать. Даже визуальный контакт ничего не даст, наблюдатель увидит лишь наши размытые фигуры. При этом барьер выглядел, как будто его создали из крайне небольшого объема энергии, в отличие от той тяжеловесной схемы, которую использовал Шуйский. Патриций нахмурился и недовольно посмотрел на меня. «Я тут вообще-то речь пытаюсь читать». Отправив Сандала на разведку, я наклонил голову в легком кивке. «Вижу и слышу, но ты лучше как-нибудь своими словами, что тебе от меня нужно? Почему выбрал именно такой способ привлечения внимания? Откуда знаешь схему плетения для подобного щита?» Последний вопрос был вовсе не праздным. В основе комбинаций, при помощи которой создавался барьер, угадывалось нечто знакомое. Вот только я никак не мог вспомнить, что именно, то ли схемы Перуна, то ли вязь Сварога. Юноша оглянулся по сторонам, задержав взгляд на едва заметной, мерцающей пленке моего щита. Кивнул каким-то своим мыслям и вернул взгляд на меня. «Если своими словами, прадед хочет с тобой поговорить». Сандал показал мне группу смертных, что двигалось к нам со стороны отряда долгоруких, а я уточнил, тот самый, что теперь стал главой рода. Василий мрачно кивнул. «Он, приехать он не может, потому приглашает к себе. А чтобы ты не сомневался в его добрых намерениях, просил передать вот это». На последних словах он вытащил из кармана несколько сложенных в четверо листов бумаги, на которых виднелись пятна от кофе, и протянул мне, заметив легкое недоумение в моем взгляде, смущенно отметил: «Документы, это не мое, зато содержание у них ценное, сам потом посмотришь». И еще, на пару секунд замявшись, все же продолжил: «Он передает тебе свою благодарность». Просветив бумаги божественной мощью и убедившись, что внутри не сокрыто хитрое убийственное плетение, я забрал их, потом глянул на Патриция и задал вопрос, который крутился в голове с того самого момента, как я прочитал заметку в газете. Почему он до сих пор на своем месте? Это же беглый пациент, который заявился и начал убивать родичей. В том, что сейчас мы говорим о том самом смертном, которого я освободил из лечебницы, никаких сомнений не было. И мне на самом деле было интересно, почему ему все спустили с рук. А вот Василий вполне искренне удивился. Пожав плечами, с кривой усмешкой спросил в ответ: «Кто же его тронет то, когда он в родовой твердыне? Там наш алтарь, который его сразу признал. Разве что Рюриковичи навалится или сразу пара княжеских родов в полном составе». Понизив громкость голоса и поведя вокруг глазами, добавил: «Либо хранители с чернокровыми. Но в любом случае, кто бы на штурм ни пошел, прадед половину положит, а остальных так потреплет, что они эту битву навсегда запомнят, а то и вовсе всех покрошит. Мы, конечно, не маховы, но нас голыми руками тоже не взять. Он озвучил сразу два интересных момента, что вели к новым вопросам. Плюс я все еще не выяснил, что и зачем он сделал с офицерами третьего отделения. Да и детали приглашения к новому князю обсудить требовалось. Но и долгорукие к нам пока продвигались не спеша, не желая пачкать обувь, высушивали почву, чтобы шагать с комфортом. Немного времени еще было. Со штурмом все понятно, но его же могли схватить раньше, как только он появился во владениях рода. Собеседник вздохнул и тихо цокнул языком, задумчиво посмотрел на меня через стекла очков. «Не понимаешь ты, прадеда туда обманом упекли, ближайшие родичи, а все остальные ему в верности, на даре своем клялись. Как он вернулся, до приказа отдавать начал, клятвы снова силу заимели, никому не отвертеться, так что от рода ему угрозы нет. А вот, если кто сунется, ему не только твердыню штурмовать придется, все шуйские в ответ ударит, большая война будет». Вот оно как. Выходит, старого князя убрали с глаз долой, не став убивать, а запихнув в лечебницу. А те, кто служил роду, вроде как и не знали ничего. Скорее всего, формулировки были так и подобраны. Приказы выполнять, верность блюсти, да не предавать. Вот, что делать, если князь вдруг пропадет, там вряд ли оговаривалось. Теперь же он вернулся, и старые клятвы вновь обрели силу. Серьезный враг и мощный союзник, если посмотреть под другим углом. А что с Маховыми? Шуйский непонимающе моргнул и переспросил. А что с ними? Ты сказал, что шуйские это не Маховы, но вас тоже так просто не взять. Какая сила у Маховых? В глазах юноши мелькнуло удивление. Похоже, он не ожидал, что я окажусь не в курсе. Тем не менее, после короткой запинки, принялся отвечать. Когда-то их называли теми, кто может обрушить на нас солнце, если рот прижать к стенке. Теперь же говорят об уникальном природном даре, который связан с солнечным светом и атмосферой. Но что там на самом деле, знают только сами Маховы. Момент подумав, неуверенно дополнил. И император, наверное. Судя по всему, Маховых оставили в покое именно из-за этого. Побоялись уничтожать род, который может последним своим ударом нанести врагам невосполнимый ущерб. И скорее всего, не просто так разбросали по разным городам. В этом виделся чей-то замысел. Возможно, вместе родичи были сильнее, оказывались способны на действия, которые были недоступны им поодиночке. Я кивнул Василию, который продолжил смотреть на меня с оттенком удивления в глазах. «Когда и как я могу появиться в вашей твердыне? Зачем твой прадед вообще хочет меня видеть?» Тот на момент замялся, отвел глаза в сторону. «Ну, он сам выразился не совсем понятно, но я предполагаю, хочет договориться о союзе». Кивнув на листы бумаги, что я сжимал в руках, продолжил. «Иначе не стал бы всего это делать. Ты прочитай, как время будет, оцени». Мьёльнир задумчиво пискнул, и я мысленно согласился со спутником, а потом задал вопрос, который появился у нас обоих. Что именно он сказал? Шуйский насупился и, согнув указательный палец, костяшкой поправил очки на переносице. Интересно, почему он до сих пор не вылечил зрение? Один визит к целителю разом бы решил проблему. Уверен, что хочешь это услышать. Улыбнувшись, я слегка развел руками. После такого интригующего намека, абсолютно. Юношу слабо усмехнулся и, уткнувшись взглядом в одну точку, принялся цитировать. «Приведи этого древнего засранца перед мои очи. Скажет, что занят, тащи за шкирку. Будет упираться, ломай ноги и волочи. Скажи, его сам Симеон Шуйский видеть хочет и одарить. Пусть не выкобенивается, коли жизнь дорога». Не самое уважительное приглашение, которое я слышал в своей жизни, зато вполне искреннее. Сам Василий, с опаской посмотрев на меня, снова опустил взгляд на бумаги, которые были зажаты в моей руке, а сестра просила передать, что долг жизни прадеда уже наполовину оплачен. Как ознакомишься с посланием, поймешь. Долг жизни? Возможно, у старого патриция было далеко не все в порядке с головой, но его отношение к оказанным услугам мне нравилось. Да и заполучить в союзники один из княжеских родов тоже лишним не будет, по крайней мере на этом этапе. Тем более, они уже в курсе существования обоих орденов и их деятельности. Я хотел уточнить, что он сделал с офицерами и ради чего вообще понадобился этот маскарад, но тут из-за деревьев показались первые долгорукие, а Василий сразу же отступил назад, исчезая под прикрытием защитного барьера. Убрав свой щит, я спрятал бумаги в карман и развернулся лицом к приближающейся группе людей. Худощавый юноша с холеным лицом, что шагал впереди, морща нос, явно был тем самым княжичем, который стоял во главе группы. Следом за ним двигалась охрана. Пятеро окольничих и двое мастеров. Руки на рукоятках мечей, тела прикрыты кольчугами, а взгляды внимательно обшаривают все вокруг, выискивая подвох. Впрочем, сразу трое из них использовали еще и поисковые плетения, прощупывая ими окрестности. Чуть в стороне шагал тот самый великий мастер. Кольчугу он использовать не спешил, но вот его ядра полыхали так ярко, что казалось, воин уже давно ведет бой. Специально разогрел свой энергетический каркас, готовясь к схватке, или это такая личная особенность. Еще мне не понравился его взгляд. Если княжич смотрел на меня, как на помятого сатира, что выпал из леса прямо под ноги свиты Дианы и вот-вот бросится бежать, то великий мастер скорее глядел, как аватар Марса, который готовился атаковать сосуд иного божества. Несовпадение в поведении бросалось в глаза и намекало, что у этой парочки смертных было совсем разное представление о моей персоне. Княжич остановился метрах в пяти от меня, следом, сразу же замерла на месте охрана, а сам подросток, окинув меня взглядом, еще сильнее поморщился и громко заявил: «Значит, это ты украл мою невесту?» Глава 13. Бонусная глава от Сандала. Я смерил юношу ироничным взглядом и приподнял брови. «По-моему, Илва не слишком хотела за тебя замуж. Настолько, что сбежала на другой конец империи». Тот яростно скривил губы. «Перед тобой Святополк Долгорукий. Изволь использовать титул, когда обращаешься к кому-то из нашего рода. И не лги мне. Все прекрасно слышали, как она назвала тебя женихом на глазах сотен людей. Ты коварно соблазнил ее и увез в эту глухомань, чтобы никто вас не нашел». На момент замолчал, переводя дух, но уже через секунду снова принялся кричать: «Но тебя раскрыли и нашли. Отдай Илву, и Долгорукие не станут сокрушать твой род». Сандал угрожающе фыркнул, выпуская пар из ноздрей. «Согласен, смертный перешел границы. Но как я успел убедиться, несдержанность была общей проблемой всех варварских патрициев. Привыкли к тому, что стоящие за спиной мощи их социальный статус надежно берегут от всех проблем. Вот и этот топорщил крылья, зная, что рядом семеро одаренных личной охраны и приданный ему великий мастер, а в небольшом разбитом лагере еще полсотни гвардейцев, среди которых трое мастеров и полтора десятка окольничих. Серьезная, по здешним меркам, сила. Чуть выждав, я убедился, что смертный больше не станет орать и невозмутимо уточнил: «Во-первых, Илваскау, это не вещь, чтобы ее забирать или возвращать. Во-вторых, отныне она носит родовой перстень Афеевых. Ну а в-третьих, если тебе так хочется, ты можешь попросить ее руки, когда эскадра вернется из Пусана». Княжича аж перекосило от ярости. «Пусан, тебе там подыграли ведь, это понятно. Не знаю, что за род выбрал такого, как ты, прикрытием, но я обязательно докопаюсь до истины. А ты можешь не строить из себя храбреца. Все и так знают, что Пусан взяли не твои люди». Судя по взгляду великого мастера, что замер в нескольких метрах сбоку от патриция, у него имелось собственное мнение на этот счет, которое шло вразрез с точкой зрения юного господина. И если быть честным, этот собранный и готовый к бою смертный интересовал меня куда больше, чем третий наследник Долгоруких. Конечно, не в качестве противника, это во время схватки в порту Петербурга, я был слаб, и битва с Ярополком Голицыным могла стать фатальной. Сейчас ситуация кардинально изменилась, да и великие мастера бывают разные. На фоне главы рода Голицыных, воин Долгоруких смотрелся довольно бледно. Стоявший напротив юноша гневно засопел, поняв, что я уделяю больше внимания одному из его солдат, а не самому командиру отряда. Я же растянул губы в усмешке. «Ты можешь считать так, как тебе вздумается. Но скажи, зачем ты притащился в такую даль, если знал, что Илва в Пусане?» Не успел я закончить, как в беседу неожиданно вклинилась Асука, которая до этого смирно стояла справа от меня и, несмотря на снятый с нее энергетический барьер, молчала. Сначала японка ненадолго зашлась смехом, а потом уставилась на юнца. «Думаешь, твой герб защитит тебя? Считаешь, он спасет тебя сегодня от смерти?» Этот человек залил кровью улицы Пусана и бросил оскорбление в лицо Абы. Он безумен, что наверняка его погубит. Но тем орудием, что его убьет, станешь не ты, мальчик. Твой самурай, который в отличие от тебя, насквозь видит этого зверя, тоже не справится. Ты умрешь сам и погубишь всех своих людей. Беги, беги прямо сейчас и возвращайся с подмогой. Княжич оторопело пялился на японку, распахнув рот и не зная, как реагировать. Я тоже покосился на пленницу, не понимая, какой порченной амброзии хлебнула азиатка. А в голове послышался голос Мьёльнира. СС сломалась, жаль. Давай приз стави ее печь торты, вдруг сможет. Кашлянув, я глянул на Сандала, который пусть и прислушивался к словам японки, но успел за это время подняться в небо, где и парил, наблюдая за ситуацией. А Долгорукий, задумчиво потерев пальцами щеку, заговорил. Что ты с ней сделал? Чем ты опоил? Ты понимаешь, что с тобой сделают обе, когда увидит одну из своих в подобном виде? Я еще раз посмотрел на смертную. Да, в нормальном она виде. Одета, обута, накормлена. Блокираторы на руках висят и путы имеются, но это логично. Да растрепана немного после нашего прыжка из самолета, что опять же объяснимо. Повернулся к Святополку, а в глазах Патриция неожиданно блеснула радость. «Давай так, ты согласишься передать Илву под покровительство Долгоруких. Раз она сейчас состоит в твоем роде, имеешь такое право. У меня с собой юрист, он быстро набросает документ, останется только подписать. А мы взамен проведем переговоры с Абой и сделаем так, что они не тронут тебя за пленение одного из членов клана». Судя по выражению его лица, юнцу казалось, что он только что нашел идеальное решение, которое позволит обойтись без боя и уложить пару оленей одной стрелой. И абы, которые сунулись на чужую территорию, свою силу можно продемонстрировать и невесту назад получить. А давай, ты просто уберешься отсюда, и я не стану требовать от Долгоруких извинений, акции сотен миллионов рублей, у меня не так много времени, чтобы громить целый княжеский род. У вас одних старших ветвей 17, до владения по всему миру. Замучаюсь летать из стороны в стороны. Собеседник озадаченно хлопнул глазами, смотря на меня. Потом оглянулся на охрану. Если я верно понимал его выражение лица, хотел уточнить, не послышалась ли ему вся эта тирада. Но в конце концов глаза смертного полыхнули искренним возмущением. Ты пожалеешь об этом. Предлагаю последний раз, верни Илву Скау. Не превращай нас в своих врагов. Я устало вздохнул. Вот так готовишься к чему-то серьезному, прокручиваешь в голове варианты планов, прикидываешь, кто из орденов может стоять за этими князьями. А перед тобой оказывается возмущенный юнец, у которого украли невесту. Вы уже присылали за ней отряд наемников. Напомни, что с ним стало. Кому теперь служат эти бравые воины? Но то были вольные люди. У тех, кто дал присягу клана, выбора не останется. Я буду вынужден всех их убить. Покосившись в сторону великого мастера, который так и хранил молчание, княжич ненадолго задумался, поглядывая то на меня, то на Асуку. Наконец заговорил: «Даю тебе время до полуночи. Одумаешься и подпишешь документы, все разрешится без крови. А иначе, тебя ждет война». Он крутнулся на месте и уверенным шагом двинулся назад, точно по центру сухой полосы земли, которую создали для него телохранителя. А я неожиданно почувствовал что-то странное, как будто легкое дуновение ветерка, с гнилостным запахом. Энергия душ, только откуда это так потянуло? Внимательно оглядел удаляющегося Патриция и его охрану. Обычные ядра, классические артефакты, ничего, что указывало бы на причастность к одному из орденов. Потом взгляд сместился к великому мастеру. На первый взгляд с ним тоже все было в порядке, просто внутри кипело больше силы, а артефакты были намного мощнее, чем у остальных одаренных.